Глава первая. Мальчик с оранжевой реки. Чудо-женщина жила. Господи, прости ей. Не добра и не мила, но краса ее влекла джентльменов без числа дьявольской стихией. Кровью куплена она, возродилась в дыме и звала к оружию тех, для кого была их грех. Женщина прекрасней всех, всех боготворимей. На ноги, пусть слышат все, вот она какая. Африкой ее зовут, Южной Африкой зовут, нашей Африкой зовут, Африкой без края. Редьярд Киплинг. Примечание. Перевод Анашкович Яцина. Конец примечания. Первое. Не напиши профессор Оксфорда Джон Толкин романы «Хоббит» и «Властелин колец», вряд ли имел бы он сейчас такую огромную армию самых разных поклонников и приверженцев. Примечание. В России его фамилию до сих пор часто пишут и произносят как Толкиен, но сам писатель всегда называл себя Толкин. Конец примечания. Но Толкин эти романы написал. Они изданы миллионными тиражами и переведены на множество языков. Да и о самом Толкине уже существует целая библиотека. Биографические книги Майкла Уайта и Хэмфри Карпентера, автора первой подробной биографии, которую успел прочесть и одобрить сам Толкин, энциклопедия Дэвида Дэя «Толкиновский бестиарий», работы Дэвида Колберта «Хоббит. Путешествие по книге», Карен Уин Фонстант «Атлас Средиземья», Роберта Фостера «Путеводитель по Средиземью», Шиппи «Дорога в Средиземелье», Скал и Хэммонда «Властелин колец. Спутник читателя», даже подробнейший географический «Атлас Средиземья», «Путешествие Фродо», профессионально составленный Барбарой Стрейки. Да, самый настоящий «Атлас». Толкин ведь не однажды утверждал, если вы садитесь писать сложную историю, сразу рисуйте карту, потом будет поздно. Не пренебрегали Толкином и сочинители пародий, которых не интересует мимолетная слава обыкновенных бестселлеров. Примечание. Например, Берт Кенни, Board of the Rings, 1969. В русском переводе Берт Кенни «Пластилин колец». Перевод Ильина Глебовской. Москва, 2002 год. Конец примечания. Мода на Толкина возникла в Англии сразу после выхода в 1955 году заключительного тома «Властелина колец». В 1960-е годы она докатилась до США. На стенах университетских кампусов появились призывы «Гэндальфа в президенты» и «Руки прочь от Вьетнама, Фродо живет там». Возникли многочисленные клубы так называемых толкинистов, быстро распространившиеся по всему миру. С 1969 года в Англии существует Толкиновское общество, первым президентом которого стал сам писатель. Его дочь Присцилла в настоящее время является вице-президентом общества. Примечание. В чисто английском духе Джон Толкин и поныне считается президентом английского толкиновского общества. Malvern, The Journal of the Tolkien Society. Конец примечания. В России тоже существует толкиновское общество с центром в Санкт-Петербурге, основанное в 1994 году. В 21 веке популярность Толкина пережила новый взлет После выхода трехсерийной киноэпопеи Питера Джексона «Властелин колец», за которой последовала экранизация «Хоббита», тоже в трех частях. Знаменитые романы стали основой для мультфильмов, комиксов, компьютерных игр. Их иллюстрировали замечательные художники. Сотни писателей из разных стран в меру сил продолжали их или им подражали, порой уходя очень далеко от толкиновских сюжетов и идей. При этом ученое сообщество, языковеды, лингвисты, историки знает и ценит профессора Толкина как замечательного переводчика и исследователя средневековой литературы, автора многих научных работ, одного из составителей большого оксфордского словаря английского языка. «Хоббит» и «Властелин колец» признаны выдающимися литературными творениями XX века. При этом они, в отличие от многих классических книг, не утрачивают популярности с годами, становясь откровением для каждого нового поколения. На лесных полянах многих стран воинственно стучат деревянные мечи многочисленных фанатов писателя, а при переписях населения, в том числе и в России, некоторые энтузиасты упорно вписывают в графу «национальность» эльф. В Великобритании всерьез обсуждается предложение группы католиков о причислении Джона Рональда Руэла Толкиена к лику святых. И не на пустом месте. Толкин действительно был глубоко верующим человеком, и свою грандиозную эпопею «Властелин колец» задумывал как книгу глубоко христианскую. В 2008 году будущий папа римский Франциск, тогда кардинал, в одной из проповедей прямо указал на то, что герои книг Толкина разыгрывают перед читателями, верующими и неверующими, истинно религиозную драму выбора между добром и злом. В книгах Толкина, указывал кардинал, всегда присутствуют четкие понятия утешение и надежда. Правда, один из биографов писателя, Майкл Уайт, писал об этом более сдержанно. Да, конечно, Джон Толкин был добропорядочным человеком, честным, высоконравственным и надежным, а также очень умным и образованным. Но достаточно ли этого для причисления к лику святых? Примечание. Уайт. Толкиен. Биография. Санкт-Петербург. 2013 год. Страница 9. Конец примечания. Неутомимые многочисленные исследователи извлекают на свет все новые и новые сведения о Толкине, хотя сам он не раз подчеркивал, что искренне считает все биографические исследования ложным подходом к пониманию литературных работ. Не люблю сообщать о себе никаких, так сказать, фактов, за исключением сухих, каковые в любом случае имеют столько же отношения к моим книгам, как и любые другие более смачные подробности. И не только в силу личных причин, но еще и потому, что возражаю против современной тенденции в критике с ее повышенным интересом к подробностям жизни авторов и художников. Эти подробности лишь отвлекают внимание от трудов автора, если труды на самом деле достойны внимания, и в конце концов, как наблюдаешь, то и дело становится главным объектом интереса. Но лишь ангел-хранитель, или воистину сам Господь, в силах выявить истинные взаимосвязи между фактами личной жизни и сочинениями автора. Примечание. Письмо Дебори Уэбстер, 25 октября 1958 года. В книге «Толкин. Письма. Москва. 2004 год. Письмо 213. В дальнейшем все ссылки на письма Толкина, если не оговорено иное, даются по этому изданию. Перевод сверен с английским изданием писем «Толкин. The Letters of Толкин». edited Carpenter with the assistance of Tolkien, London, 2006. Конец примечания.